«А вообще, Осириус, не переживай ты так», — хлопнул Кобольда по плечу Морец, с весельем смотря, как недовольно потирает Осириус отбитую конечность. «Хоть ты и лишился звания, но я не помню, чтобы господин забирал у тебя должность. К тому же, будь уверен, я сделаю все возможное, чтобы убедить повелителя вернуть тебе обратно звание первого прислужника». «Это еще почему?» – подозрительно спросил Осириус. «Пфф», – фыркнул бывший легионер, – «ты еще и спрашиваешь. Да только ты способен доносить до нашего господина кое-какие спорные моменты и при этом не превратиться в обгорелые ошметки. Уверен, наш повелитель тоже так считает в глубине души, но он просто не мог позволить оставить твои действия без ответа. Надо просто совершить подвиг, чтобы он тебя простил, а затем найти повод для возвращения звания и все будет идеально, как у тебя все просто. Кроме того, ты это, поосторожнее, давай», притворно обеспокоенно заметил Осириус, весело сверкая глазами. «Еще, не дай Анур, перестараешься, и звание первого прислужника уйдет этой жирной свинье-бургомистру». «Ах-ха-ха!» Дружно засмеялись друзья, представляя, насколько же раздуется Фербер, если бы он получил такую честь. В то же время тайный страх в глубине души Осириуса благополучно рассеялся, оставив лишь решительность. Кобальт был твердо настроен вернуть себе потерянное звание и продолжить делать все от себя зависящее, чтобы прислужники его господина и сам повелитель были в безопасности. Глава 14. Идя вперед и чувствуя спиной подозрительные взгляды остальных лидеров, Лев еле сдерживал желание расхохотаться. Надо было видеть выражение их лиц, когда Эргалор вел свое словесное родео с верховным магом. Стоило понимать, что Дюма нисколько не преувеличивал свои умения и у него достаточно легко бы получилось прикончить их всех разом. Единственной сложностью для Дюмы был риск, что маги начнут попытки разбегаться, телепортируясь в разные стороны, но даже так великий чародей мог совершить ход конем и активировать заклинание запрета телепортации. Алрик лишь слышал о нем и не был уверен, знает ли его Дюма, но когда играешь в игры с верховными магами, не стоит недооценивать их возможности. И вид молодого дракона, смевшего хоть как-то угрожать подобному магу, был поистине неловок, особенно для тех, кого он собирался утащить вместе с собой в могилу. Вот только все эти зрители упускали один единственный, но очень важный момент. Алрик достаточно долгое время был учеником Дюмы, и не просто одним из сотен мелких, безликих учеников, на большую часть из которых великому чародею было плевать. Нет, Алрик Скотт был среди тех, на кого Дюма возлагал серьезные ожидания. Если обычный ученик мог увидеть Дюму лишь издалека и то, перед тем, как он телепортируется, то Алрик не раз и не два вел интересные обсуждения и даже споры. Алрик неплохо знал характер своего учителя, и Скотт не видел ничего дурного в рассказе о нем своему новому работодателю. Будучи верховным магом, Дюма прожил далеко не одну сотню лет, и поспешностью действий и суждений он перестал страдать еще в первую пару сотен. Кроме того, Дюма обладал довольно спокойным и, возможно, если так можно выразиться, доброжелательным характером. Конечно, если ему будет выгодно, он без всяких сомнений сожжет вас и всю вашу семью, но если вы свяжете себя с ним хорошим знакомством, то велика вероятность, что в случае вашей ошибки вы останетесь жить, пусть и понесете наказание. За ту же разбитую башню 7 из 10 магов прикончили бы даже своих самых любимых учеников, но Дюма лишь выкинул проштрафившегося вон. Ну и последней частью было знание Эргалором, насколько сильно Дюма хочет уже разобраться в работе алхимических существ древних магов. Алрик не знал, откуда у его учителя взялась подобная одержимость, но Дюма, как говорится, закусил у дела и уже многие десятилетия упорно развивал данную тему. Руководствуясь всем этим, Эргалор словно бы шел по минному полю, но втайне от остальных получил на руки карту минирования. И хоть риск неосторожно наступить на взрывной гостинице оставался, при должном умении все должно было закончиться хорошо. Другое дело, что для непосвященных это выглядело сущим безумством. «Итак, дракон, что ты хотел с нами обсудить?» — первым заговорил Лич. Стоило всем наконец отойти достаточно далеко от своих войск. Местом их встречи стала небольшая полянка, свободная от всяких деревьев. Эргалор внимательно окинул взглядом своих оппонентов. Ланатель немного хмурилась, но было видно, что она все же настроена на диалог. Миваля было трудно прочитать, хоть по сравнению с эльфийкой он и был куда моложе. О Личе и вовсе нельзя было ничего сказать, кость она и на земле кость. Чуть в стороне стоял Осириус с немного сероватым от страха и клундом. Хоть нож и был убран от шеи полухафлинга, но он все еще был неподалеку. «Сначала я хочу узнать, кто ты», — неожиданно заговорила эльфийка, пристально рассматривая лича. «Я слышала, что в Сольне делами заведует какой-то скрытый некромант, но я не знала, что это лич. И не смей лгать, что Сольн — это не твоя база, как и было задумано», — бесстрастно заметила нежить. «Репутация моих собратьев сильно испорчена, пусть и не беспричинно, поэтому я решил скрыть свое состояние для упрощения ведения бизнеса. Касательно же моего имени, то зовите меня Дидариусом Араном. А каковы ваши имена?» Лич повернул череп, дав понять, что обращается он ко всем. «Я прибыл немного позже, поэтому упустил возможность должным образом вам представиться. О, так вы все же уважаете традицию обмена именами и оскорблениями перед боем», — обозначил удивление Миваль. «Потому, как внезапно вы напали, можно было сделать вывод об обратном». «Естественно», — немедленно заявил Лич, добавив чуть-чуть оскорбленный тон. «Если мы будем просто так нападать на своих врагов, то чем мы будем отличаться от презренных зверей? Но в той ситуации, в которой я оказался, да еще и с нападением этого слайма, представляться в полной форме казалось неподходящим. Тогда прошу прощения за поспешность моих суждений», — вежливо наклонил голову Миваль. «Касательно же имен, то меня зовут Миваль Левинвуд, я был нанят герцогом Бломом для защиты вон того трясущегося молодого хафлинга, или, если быть до конца точным, полухафлинга. Стоявшая правее меня эльфийка, Ланатиль Сакрас, Оливия Эргалор». «Что вы, я не обижаюсь», — в тон ему ответил Лич, — «и благодарю за представление всех действующих лиц. Если мне придется вас когда-нибудь убить, то я приложу все усилия, чтобы сохранить максимум вашей личности». «О, вы меня очень этим обижите». «Отлично», — раздраженно и в то же время саркастично всплеснула руками темная эльфийка. Несмотря на свой более чем преклонный возраст, она была самой нетерпеливой из всех собравшихся. «Раз уж мы все тут такие хорошие друзья, то может уже перейдем к делу, эй, дракон, что ты хотел нам всем сказать? Или, может, за тебя будет говорить твой прислужник? Клянусь подземными богами, пока что он куда общительнее тебя самого». «Побольше уважения, эльфийка», — рыкнул Эргалор, не собирающийся молча сносить оскорбления. «Даже километры камня не защищали ваш рот от нашего гнева, поэтому поумерь спесь». Думав, заставил свой вспыхнувший гнев чуть уменьшиться, сейчас ему требовалась холодная голова. «Граф Ларс Эклунд, конечно, ныне уже покойный», — перебил уже собирающуюся огрызнуться Ланатиль Думов, — «один из самых известных повес, бабников и кутил во всей Священной Империи. Ларс Эклунд объездил несколько континентов, почти каждое герцогство самой Империи, и везде он сорил деньгами и плодил бастардов». Лицо Сванти скривилось даже несмотря на страх. Очевидно, у молодого полухафлинга было определенное количество претензий к дорогому папаше. «И к чему эта история?» — выразил всеобщее недоумение Лич. «Мало кто не слышал о похождениях легендарного распутного графа». «Терпение, здесь начинается самое интересное», — посулил Лев. «Все мы знаем о щедрости графа. Он тратил значительный заработок графства на свои развлечения, но если приглядеться, то это окажется просто невозможным». Аргалор торжествующе усмехнулся, смотря прямо на внимательно его слушавших лидеров. «Даже трать Ларс Эклунд заработок всего своего графства, то у него бы просто не получилось поддерживать те траты, которые были для него естественны. Значит, он брал деньги откуда-то со стороны». Миваль поддержал мысль дракона. «Именно. Будучи одним из тех, кто спонсировал графа за то, чтобы тот не совал нос в мои дела и в мой город, я уже подозревал, что Ларс может сотрудничать не только со мной. Но увидев вас, пазл окончательно сложился». По мере рассказа дракона на лицах остальных начало проявляться осознание, в то время как Сванти бледнел все сильнее, пока и вовсе не сравнился цветом кожи с белоснежными простынями. Молодой Эклунд наконец в полной мере осознал, в какую же бездну втянул его дорогой отец. Хоть Ларс Эклунд нескончаемо сорил деньгами, но имперский налог всегда выплачивался вовремя, и у имперского казначейства никогда не было к нему вопросов. Хоть графство должно было давным-давно обанкротиться, но прошли десятилетия, а жизнь людей осталась на том же, среднем уровне. Все знают, что графство Эклунд пусть и многолюдное, но самое обычное, ничем не примечательное и совершенно безинтересное место. Красный дракон громко, рычаще рассмеялся, находя всю эту ситуацию невероятно забавной. Сванти же, наплевав на угрозу Осириуса, закрыл руками лицо. Сейчас ему было не до того. «Все вы, как и я, и, как скорее всего, Многие другие нашли это графство невероятно привлекательным с точки зрения своей работы. Здесь множество городов, а по размеру дремучих лесов и незаселенных территорий графство считается лидером среди всех остальных графств в герцогстве. Ты хочешь сказать, что хоть на поверхности здесь все тихо, на самом деле Ларс Эклунд продал свою землю всем незаконным силам, каким только смог. Выражение лица Ланатель было бесподобным. Темная эльфийка одновременно нашла ситуацию забавной и раздражающей. Я, конечно, получала доклады о различной подозрительной деятельности в других городах и не только, но это не выглядело столь масштабно. Ха-ха, именно в этом и заключается бесстыдный гений Ларса. Будьте уверены, то, что только мы здесь встретились, отнюдь не значит, что больше нет других сторон. Скорее всего, они решили сделать свой ход уже после окончательного наследования Сванти своего положения. Можно лишь гадать, каким еще ужасным силам Ларс Эклунд продал свое графство. Если он связался даже с темными эльфами, то может быть все что угодно. И у тебя, молодой дракон, естественно есть какое-то предложение на этот счет, небрежно сказал старый маг, и Аргалор сузил глаза. От него не укрылось, что Эвенвуд уже не первый раз помогает ему вести свою линию. Вопрос лишь, зачем он это делает. Так и есть, решительно кивнул лев, впрочем, не отводя твердого взгляда от Миволя. Но прежде следует решить один вопрос. У нас троих есть кровный интерес в том, что будет дальше, но не у тебя. Ты, старик, стоишь на совсем другой стороне, хоть никто не двинулся, но напряжение ощутимо усилилось. Которую никогда не поздно поменять, отмахнулся Миваль с презрительной легкостью, удивив сразу всех. Что ты так на меня зло смотришь, Сванти? Это относилось к полухафлингу. Да, герцог, мой старый знакомый, нанял меня для вашей охраны, но все происходящее настолько выше моего уровня оплаты, что это даже не смешно. Миваль повернулся к Аргалору. Если же ты хочешь гарантий, то мы можем с тобой что-то придумать. К примеру, я помогу в твоем дальнейшем плане. Аргалор довольно кивнул, старый маг сразу понял, что если он хочет уйти невредимым, то пора немного поступиться принципами. К тому же, Сванти так или иначе никто не собирался убивать, поэтому, теоретически, заказ Миваля был бы успешно выполнен. Что ты уже предлагаешь, дракон? И избавь нас от твоих неловких интриг. Вид интригующего цветного дракона вызывает у меня лишь головную боль, окончательно сдалась Ланатель. Видимо, последние новости изрядно пошатнули ее самоуверенность. А это значило, что какой бы бизнес она ни вела на поверхности, но она была кровно заинтересована в его успешности и дальнейшей работе. Скорее всего, кое-кто слишком многое вложил, чтобы так сразу это бросить и просто уйти под землю. Ланатель была слишком слаба для матриарха своего клана, а значит, как и любой темный эльф, она до одури боялась и ненавидела тех, кто стоял над ней. Если уж так меня вежливо просит, не упустил возможности мстительно уколоть эльфику Эргалор. Я желаю видеть во всей этой ситуации не проблемы, а редчайшую возможность создать. Я предлагаю создать не что иное, как консорциум, и объединиться для еще большего развития наших предприятий. Хоть слова дракона и не стали бомбой вроде прошлой новости, но они все же заставили всех лидеров удивиться. Объединиться? ПФФ. Инстинктивно фыркнула эльфийка, но не стала продолжать, задумавшись. Тарас был любопытным местом. Невероятная дикость некоторых народов или даже стран соседствовала здесь с относительно неплохо развитым финансовым сектором. В конце концов, таким видом, как ледяные великаны, не требовалось развивать сложные взаимоотношения и промышленные цепочки, если благодаря климату и своей магии они могли переживать и проглотить даже высокотехнологичную армию Земли. Приборы наведения просто бы не заметили гигантов в бесконечной, магически созданной вьюге до самого печального конца. Огнестрел же сумел бы убить гиганта или при совсем уж смешном калибре, или лишь при попадании в глаз. Другой стороной медали являлось существование в священной Центральной Империи аж нескольких развитых банков, пускай половину из них составляли банки гномов, а уж межконтинентальное банковское дело и вовсе освоили лишь жадные коротышки. Промышленность империи также доросла до стандартизированного производства формы и доспехов легионеров, имея на руках государственные мерила весов и длин, что, в свою очередь, положительно влияло и на частный сектор. Поэтому такие слова, как «бизнес» или «консорциум», не были чем-то из ряда вон, пускай и использовались они лишь на самом высоком уровне. Как ты себе это представляешь? В отличие от эльфийки, более хладнокровный лич не был инстинктивно против и желал узнать больше. В основе все достаточно просто, принялся объяснять свой план Аргалор. Так как мы до этого момента не слышали о тяжелых боях с применением сложной магии, то покойный граф очень хорошо проделал свою работу с выделением каждой из сил отдельной, не пересекающейся ни с кем территории. Но с его смертью рано или поздно начнутся конфликты, так как все мы продолжаем расти и захватывать новые рынки. Ларсу было на это плевать, так как он знал, что умрет намного раньше. Мы же, если начнем сражаться, то привлечем к себе лишнее внимание, на удивление логично высказалась успокоившаяся Ланатель. Жадное животное, надо будет найти его могилу и попробовать призвать его дух для пыток. Был бы рад помочь в этом деле. Вмешался Личи, они оба понимающе кивнули. Кажется, в ближайшие дни усыпальница Эклундов должна была встретить большое число гостей. Убедившись, что их разговор затих, раздраженно пыхнув из ноздрей дымом, Аргалор продолжил. Вот почему я предлагаю нам троим объединиться, поставив перед собой цель сформировать единый рынок к нашей общей выгоде. В дальнейшем же мы, как основатели консорциума, уже будем решать, кто из остальных живущих здесь сил достоин вступить в наш союз, а чьи ресурсы лучше пригодятся в наших собственных лапах. У этой идеи есть потенциал, вновь заговорил Дидариус. Но прежде мы должны удостовериться, что наши предприятия не будут конфликтовать. Если мы станем основателями и выступим против остальных, то у нас должно быть единство. Тогда, может, подашь пример, едко заметила эльфийка. На ее счастье Личу было плевать на подобный тип оскорблений. Уверен, ты и сама кое о чем слышала. Я специализируюсь на создании, изучении и продаже некроартефактов и ритуалах магии смерти. Создание и продажа верных и неподкупных стражей, воинов и охранников также пользуется значительной популярностью. В ближайшие годы планирую расширить бизнес, связавшийся с лечением проклятий. Моя наемная компания, как и ее деятельность, уверен, известна всем, насмешливо оскалился Аргалор. Изменение афишированного, скупка и продажа недвижимости, создание торгово-развлекательных зон. Ланатель несколько секунд посверлила остальных подозрительным взглядом, после чего зло выдохнула. Хорошо, мой клан наладил серьезную добычу и поставку на поверхность редких живых и мертвых подземных монстров, рабов и ингредиентов. Иногда мы наоборот покупаем то же самое, но уже с поверхности. Также мы контролируем значительную часть рынка сильнодействующих магических препаратов, чье производство возможно лишь в подземном мире. Многие из них вызывают сильную зависимость, хоть и дорого стоят, поэтому имеется стабильная база заказов от аристократии. Как вы все видите, это не иначе как судьба, что все наши предприятия, если где и конфликтуют, то исключительно косвенно. Глаза Аргалора лихорадочно сверкали. Это значит, что после формирования консорциума каждый из нас сможет свободно развиваться, пользуясь всеми преимуществами союза. Объединив наши собственные рынки и списки клиентов, мы все минимум удвоим, а может и утроим пул возможных заказчиков и покупателей, не говоря уже о силе, которую мы сформируем, добавил Лич, и полученном влиянии, заключила Ланатель. Не хочу этого говорить, но должна признать, я впечатлена. Никогда бы не подумала, что кто-то из твоего вида способен на столь хороший план, дракон. Обычно вы известны тем, что просто крушите все в лоб, ну и я уже говорила про крушите. Ты еще узнаешь, насколько я могу быть изощренным. С мрачным весельем посулил ей Аргалор. Ох, не могу дождаться. Тогда остался лишь два нерешенных вопроса, вмешался в их словесное противостояние Дидариус, и стало ясно, что с большой долей вероятности в их будущем союзе именно он будет глазом разума. Как мы назовем будущий консорциум, и что нам делать с наследником графа? Четыре безжалостных, холодных взгляда сошлись на задрожавшем Сванте, очень желающем оказаться сейчас где угодно, но не здесь. Молодой полухафлинг уже раз 100 успел проклясть свою тягу к азартным играм, но сожаления редко могли хоть чем-то помочь. Глава 15. К счастью для Сванте, у четверки заговорщиков прямо сейчас была еще одна тема для размышлений, поэтому он получил небольшую отсрочку. В названии должно быть стремление к тому, что мы хотим получить, без тени сомнений заявил дракон, чтобы всякий раз, когда мы слышали его, то вспоминали, ради чего все затевалось. Эта идея была встречена достаточно тепло. Еще важно, чтобы младшие участники консорциума были более расположены к присоединению, добавила Ланатель, после минуты раздумий. Мы должны звучать гордо, чтобы они жаждали стать частью нас, Аргалор одобрительно кивнул. Ему понравилась такая постановка вопроса. Однако у эльфийки были и вопросы. Но почему ты выбрал структуру именно консорциума, а не синдиката? Это был хороший вопрос, чтобы обсудить. Потому что я считаю, что мы можем извлечь куда больше выгоды, если не станем ограничиваться исключительно процессом сбыта товаров, терпеливо пояснил дракон. Разговоры на темы, связанные с деньгами и экономикой, располагали Думова к благодушному настроению. Возможно, причиной было напоминание о Земле и его прошлой жизни. Формула синдиката, как объединение, строится вокруг совместного снабжения или продажи товаров. Я же желаю большего. Магия смерти, магия тьмы и шаманизм. У каждого из нас есть свои тайны, обмен и развитие которых позволит нам всем шагнуть еще дальше. Будущее, неожиданно произнес все это время усиленно размышляющий над чем-то Лич. Будущее, вот что остается неизвестным как для смертных, так и бессмертных, но в то же время оно манит всех одинаково. Я считаю, что консорциум будущее будет идеален. Будущее может быть разным, хмыкнул Аргалор, в красных глазах мелькнуло развлечение. Для кого-то оно безоблачное и великолепное, а кому-то безрадостное и угнетающее. Требуется показать всем, что у них с нами будет лучшее будущее. А что может быть лучше богатства? Правильно, ничего. Поэтому я предлагаю богатое будущее. Вступайте к нам, вас ждет будущее и богатство, богатое будущее, поиграла словами Ланатель. Да, это может сработать, но я все же считаю, что чего-то не хватает. Требуется некая доля таинственности, секрета на секрете. А почему бы и нет? Я предлагаю перевести наше название на древний хадзинский, старый, почти забытый язык одной разрушенной цивилизации. Древний хадзинский, заинтересованно пробормотал Лич. Да, неплохой язык, пользуется популярностью у магов и ученых Сигуната Фриусса. С его помощью очень удобно описывать некоторые сложные магические явления. Как там, девиз футурум, если не ошибаюсь, если сократить и объединить, то получить Диверум, консорциум Диверум или богатое будущее. Все трое одобрительно кивнули, удовлетворенные, что не пришлось долго спорить. В этот день окончательно родился консорциум Диверум. И хоть пока он должен был находиться в тайне, но кто знает, возможно, в будущем о нем еще услышит весь Тарас. Вот скажи, какого дьявола этот дурак посмел все это затеять? Сидевший в своей личной карете герцог Блом изволил пребывать в не самом благодушном состоянии духа. Напротив него расположилась прекрасная, но в то же время абсолютно безразличная эльфийка, вынужденная слушать бесконечный поток жалоб, хоть она параллельно читала книгу. У него была только одна задача – прийти в свое графство, официально получить титул и ждать моих дальнейших указаний. Сама карета представляла торжество магической инженерной мысли, словно бы пришедшей прямиком из далекого будущего. Герцогу не приходилось заботиться о тряске, так как карета являлась парящей над землей платформой, лишь внешне выглядящей похожей на другие кареты. Тем забавней, что ее все еще тянула упряжка лошадей, пусть каждая из животины прошла курс специальных эликсиров. Но не еет, ядовито протянул Нильс Блом, имеющий небольшое брюшко мужчина с шикарными, похожими на тараканьи, усами. Стоило ему только добраться до Эклунда, как этот Сванти немедленно приказал оповестить всех других графов о своем существовании. И если бы только это, он посмел позвать их всех на празднество в честь его наследования, и естественно он пригласил и меня, как будто у меня других дел нет. И самое неприятное, что я не могу отказаться. Где он только нашел столько денег на это торжество? Может быть, открыл казну своего почившего отца? Отрешенно предположила эльфийка, переворачивая страницу, на что герцог лишь поморщился. Сама эльфийка имела предсказуемо золотые волосы, уложенные позади в две толстых плетенных косы. Одета она была в дорогое платье, идеально подчеркивающее ее стройное, пусть и излишне худощавое телосложение. Если бы, я доподлинно знаю, что в казне распутного графа и при жизни деньги почти не водились, а уж после смерти их там вообще не должно было быть. Проклятие, если этот мерзавец посмел продать что-то важное, из-за чего графство рухнет, его смерть станет поистине пренеприятнейшей. Не вижу смысла об этом беспокоиться. Элодия Таура постучала по корешку книги, чтобы емко выразить мысль. Как достигнем Альборга, то ты у него все и спросишь. А пока расслабься. Почему ты такая спокойная? Возмутился Нильс, обвинительно смотря на эльфийку. Ты мой магистр, ты кровно заинтересована в успехе правления меня и моей семьи. А если этот болван все испортит, то мое правление только пострадает. Поправка, легко сказала Элодия, даже несмотря на собеседника. За то, что ваш прапрапрадедушка спас мою жизнь, я взяла на себя обязательство защищать 5 поколений вашей семьи. Важно заметить, не служить, а защищать. И насколько я помню, моя клятва закончится уже прямо на вас. Кроме того, защищать тебя я могу даже если ты полностью лишишься титула и станешь абсолютно нищим. Признаться, в таком случае это будет даже проще и быстрее. «Будь ты проклята», — прорычал сквозь зубы Блом. «С самого детства ты действовала мне на нервы и вот, я вырос и ты продолжаешь это делать. Если бы ты не была магистром, то я бы уже продал тебя кому-нибудь. Имея такую долгую жизнь, каждый находит развлечение себе по душе», — с тенью веселья заметила Таура, возвращаясь к чтению. «Кроме того, сомневаюсь, что у тебя получилось бы. Свой ранг я получила абсолютно заслуженно». Скрипнув зубами, Нильс был вынужден промолчать. За прошедшие столетия Элодия не раз и не два спасала тех или иных представителей семьи Блом. Вот только всегда имелись подозрения, что эльфийка была специально помещена в это герцогство эльфами по какой-то известной одним лишь им причинам. Вызывал многочисленные нарекания и ее откровенно неприятный характер. Некоторые из Бломов до самой смерти были уверены, что Таура специально придумала долг, чтобы просто доводить их семью до белого коленя. Дорога от столицы герцогства Дальборга занимала пару недель, но когда герцог все-таки до него добрался, то в шоке понял, что все остальные графы или их представители уже прибыли и вот уже как несколько дней пользуются гостеприимством Сванти и Клунда. Если изначально Блом желал разобраться с мелким идиотом по-тихому, то теперь у него не было никакой возможности. После того, как несколько лет назад герцог решил напасть на соседнее герцогство Тильт, дабы забрать к себе одно из его графств, вся его затея закончилась сокрушительным поражением. Каждый из его вассалов, что решил последовать за Нильсом, жестоко об этом пожалел, лишившись множества солдат. Лишь благодаря удаче его герцогство Нихаген не потеряло свои собственные территории. Желая показать себя, как его отец и дед, которые были опытными воинами, Нильс лишь опростоволосился, из-за чего теперь ему приходилось быть очень аккуратным с недовольными им вассалами. Конечно, спустя несколько лет они успокоятся, но до этого времени требовалось еще дожить. Вот почему герцог был вынужден играть в столь сложные игры, ставя на место одного из графов своего ставленника. Когда его встретили стражники Сванти, герцог был вынужден улыбаться сквозь стиснутые зубы, несколько раз махнув радующимся его приезду горожанам. Блом искренне сомневался, что чернь была так уж рада его видеть, но пока он ехал по главной улице, специально нанятые люди бросали в толпу сладковатые куски хлеба. Марширующая вокруг кареты охрана герцога имела превосходную выучку и состояла исключительно из опытных, усиленных лучшими эликсирами ветеранов и поклявшихся ему в верности рыцарей. Если добавить сюда еще и саму Элодию, то их сила была более чем внушительной. Однако вид того, как эльфийка резко напрягается и начинает подозрительно смотреть в окно, ему совсем не понравился. Что случилось? Опасность. Палец герцога уже почти нажал кнопку на подлокотнике, сообщающий охране о возможном нападении. Неуверенно, Таура прищурила глаза и сделала вид, будто к чему-то прислушивается. На мгновение мне показалось, что я почувствовала магию темных эльфов, ваших менее щепетильных собратьев. Хоть герцог и начал нервничать, но он не упустил возможности поддеть магистра, чем заработал лишь мрачный взгляд. «Если не хочешь когда-нибудь получить вызов на дуэль до смерти от представителя моего народа, то лучше поменьше так шути. И судя по всему, это наша не единственная проблема. Приглядись к охране». Чувствуя серьезность тона охранницы, Блом молча последовал ее совету. «Это наемники, красные доспехи, кажется, я о них слышал. Название еще такое примитивно оскорбительное, как этот плебс любит. А, драконьи ублюдки, и что тебя обеспокоило?» — спросил герцог, на что получил тяжелый вздох эльфийки. Элодия была рада, что на этом Бломе ее клятва будет исполнена. По ощущениям, каждый следующий наследник этой фамилии становился лишь тупее. Если тот, кто ее когда-то спас, мог при удаче сойти бы за плохонького эльфа, то его потомки не вызывали ничего, кроме разочарования. Меня обеспокоило не то, что здесь находится такое количество наемников, хоть учитывая их известность, это не дешево, а тот, кто за этими наемниками может стоять. Мы, маги, всегда интересуемся теми, кто живет неподалеку. И Аргалор, молодой красный дракон, практикующий шаманизм, уже привлекал мое внимание. Сражаться даже с молодыми драконами – это всегда проблемы. Никогда не знаешь, когда их старшие родственники могут решить отомстить, а когда просто не обратят внимания. Он вполне может быть здесь. Если же учесть наличие темных эльфов, мне не нравятся такие совпадения. С чем этот мелкий идиот связался? Нахмурился герцог, вспоминая отчет Миволя. По словам старого мага, на караван со Сванти было совершено нападение неизвестных при поддержке нескольких магов. Не желая рисковать графом, Миваль сумел сбежать вместе со своими учениками, но все наемники были убиты. Все эти подозрительные совпадения заставили Блома и его охрану изрядно насторожиться. Именно поэтому, когда на следующий день их позвали на званый ужин в честь прибытия герцога, Нильс не позволил себе расслабиться ни на секунду. И увидев полухафлинга, герцог насторожился еще сильнее. Все прошлые разы Сванти боялся даже взглянуть ему в глаза, но теперь мелкий негодяй вел себя хоть и не как хозяин положения, но определенно куда более нагло. Он ловко ходил среди гостей, разговаривал с уже знакомыми графами или их сыновьями, шутил и постоянно прикладывался к различным винам, чем явно напоминал всем своего знаменитого отца. И хоть Ларс Эклунд был заядлым пьяницей и развратником, но как ни парадоксально, у него не только не было заметных врагов, у него имелась даже широкая прослойка друзей. Для них поведение Сванти было подтверждением неизменности дальнейшей политики графства. В какой-то момент дошла очередь и до самого герцога. «Мой господин», — наклонил голову Сванти, приветствуя стоявшего вместе с эльфийкой герцога. «Для меня честь, что вы откликнулись на мое приглашение. Как же я мог проигнорировать сына одного из моих вернейших вассалов?» Растянул в искусственной улыбке губы Блом. «Но я удивлен, нет, даже поражен тем торжеством, которое вы здесь организовали». Герцог хотел сказать многое, но был вынужден быть вежливым. «Признаться, меня очень интересует, как у вас получилось найти на подобное торжество средства. Хоть разговор, вроде как, и происходил отдельно ото всех, но это было иллюзией. Прямо сейчас внимание всех собравшихся сконцентрировалось именно здесь». Лицо полухафлинга дрогнуло, и Блом успел увидеть некую странную гримасу, что быстро сменилось кривой улыбкой. «О, господин, это поистине удивительная история, но прежде, чем я ее расскажу, я должен кое-что сделать». По взмаху рукой двери в зал открылись, и перед удивленными дворянами начали один за другим заносить тяжелые сундуки. Не прошло много времени, как под аханье расступившихся аристократов крышки сундуков были разом открыты, и все смогли полюбоваться на тысячи золотых монет, красиво сверкающих в свете сотен свечей. Но если аристократы смотрели на эту сцену с недоумением, то герцог буквально разрывался от ярости. Даже ему нетрудно было понять, к чему все идет. «Господин Блом», громкий голос Сванти опередил все, что герцог хотел сказать. «В мой тяжелый жизненный период именно вы были тем, кто протянул мне руку помощи и рассчитался с моими долгами. Мне казалось, что пройдут годы, прежде чем я смогу вернуть вам услугу за вашу доброту, но...» Сванти лучезарно улыбнулся. «Оказалось, мой отец, заботясь обо мне, оставил специальный тайник, где спрятал солидную сумму, как раз на случай непредвиденных расходов. Мой отец, Ларс Эклунд, имел большое сердце, полное заботы о своих близких. Благодаря нему я не только могу заплатить вам, господин, всю сумму, но и расплатиться со всеми процентами». По рядам аристократов пронеслась волна шепотков. Многие удивлялись заботе и предусмотрительности Ларса, но в целом эта идея не вызвала недоверия. Окинув бешеным взглядом собравшихся, Нильс еле сдержал желание выругаться. Теперь ему окончательно стало ясно, зачем этот получеловек позвал сюда всех вассалов Блома. Теперь у него нет возможности сделать вид, что у Сванти нет денег, и он продолжает его контролировать с помощью долгов. «Не могу выразить словами, как я рад, видя заботу вашего отца», онемевшими от злости губами с трудом произнес Бойл. Мысленно же герцог проклинал Ларса Эклунда. Неужели этот распутный ублюдок не мог просто взять и умереть, не создавая ему проблем? Герцог не видел, как на губах эльфийки возникла крошечная ухмылка, когда она смотрела на нервничающего Сванти. Для такой, как она, было несложно понять, что с этим завещанным сокровищем что-то нечисто. Собиралась ли она об этом рассказать герцогу? Конечно, нет. Со слезами на глазах Сванти стоял перед тремя чудовищами, которым с этого дня он принадлежал. Хоть дворян и нельзя было делать рабами, но по той расписке, что он только что подписал, его жизнь теперь была исключительно в кредит. После того, Как Миваль все-таки доставил его в замок и Сванти стал графом, он впервые в своей жизни наконец-то почувствовал себя кем-то значимым. Он приказал нанять новых стражников, усилить тренировки с личным составом и расширить охрану у его покоев. Его новые люди буквально заполонили замок, готовые встретить любого незваного гостя. Вот только в один из ничем не примечательных дней в его спальню совершенно незаметно для охраны пришла тень с острыми ушами и красными глазами, вежливо уведомившая графа о необходимости прибыть на одну небольшую встречу. Надо ли говорить, что несмотря на вежливость сообщения, это была совсем не просьба. И вот он, правитель целого графства послушно, словно маленькая овечка, пришел ровно туда, куда ему сказали. В расположенной на краю Эльбарга таверне его спокойно приняли и, не спрашивая, кто он такой, провели в подземную часть, о которой, как он подозревал, никто и не знал. И теперь, смотря на возлежавшего на шкурах жуткого дракона и сидящих на похожих на троны стульях безжалостную эльфийку и хладнокровного лича, Сванти в полной мере осознал, кто именно является на этих землях истинным правителем. «Ты понял свою часть плана?» Вопрос его новых хозяев был простым, но Сванти почувствовал, что внутри него что-то умирает. Возможно, только-только родившаяся гордость. «Да, повелители, тогда можешь приступать, мы тебя не задерживаем». Как Ларс сумел столько накопить, он же спускал все свои деньги на шлюх и вино. Бушевал герцог, бросая во все стороны подвернувшиеся ему под руку предметы утвари. Чуть в стороне, сидя в кресле и читая очередную книгу, сидела и Таура. Чуть не попавший ей в голову подсвечник замер в воздухе и медленно опустился на соседний столик. Внезапно в дверь осторожно постучали и внутрь, беспокоясь, вошел камердинер. «Ну что еще?» – взревел Блом. «Господин», – испуганно затараторил одетый в ливрею лысый мужчина. «К вам на прием просится посетитель. Он очень желает с вами переговорить. Пошли его прочь. Я не в настроении ни с кем общаться». Помолившись богам и вспомнив данные ему несколько золотых, слуга все-таки отважился продолжить. «Господин, этот посетитель имеет знак драконоборцев». Эти слова даже немного успокоили ярость Нильса и привлекли внимание эльфийки. «Энда», — недоуменно нахмурился Блом. «И что он здесь забыл?» «Он сказал, что может кое-что рассказать про то, откуда у Сванти и Клунда могли взяться деньги на оплату своего долга». «Тогда что же ты стоишь, каналья?» Мгновенно перестроился герцог. «Немедленно зови его сюда». Спустя несколько минут слуга уважительно открыл дверь и внутрь вошел уже довольно пожилой, седовласый мужчина. Но хоть возраст уже брал свое, но его глаза все еще остро смотрели на окружающий его мир. «Здравствуйте, ваша светлость», — поклонился гость. «Меня зовут Лукас Свен, и я командир отряда охотников, вот уже многие годы следящего за в высшей мере подлым, зловещим и опасным драконом, выбравшего вести свои злодейские дела именно в вашем герцогстве. ХММ, я уважаю твой орден, хоть как мы оба понимаем, что официально он не существует, но я занятый человек», — недовольно заговорил герцог. «Поэтому если твои следующие слова не будут касаться Сванти и Клунда, поверьте, ваша светлость», — губы пожилого охотника исказились в нехорошей ухмылке, «то, что я расскажу, вас более чем заинтересует. Обязан упомянуть, что рассказанное мной далее идет наперекор решению командования ордена, но я не могу и дальше смотреть, как эта мерзость продолжает все глубже и глубже пускать свои корни. И пока мое старое тело еще живо, я обязан хоть что-то сделать». Глава 16. Глубоко в лесу, там, где редко можно увидеть кого-то кроме зверей и хищных, измененных магией монстров, имелся, казалось бы, ничем не примечательный холм. Однако любой, кто решил обойти этот холм и внимательно его оглядеть, заметил бы любопытные особенности, вроде его идеально круглой формы и имеющихся в нескольких местах каменных отверстий. Именно здесь, в графстве Эклунд, глубоко под землей расположилась одна из множества ячеек культа Каригала, адского лорда, имеющего определенные амбиции, распространяющиеся сразу на несколько миров, в том числе и Тарас. Культ Каригала, в отличие от демонических культов бездны, не преследовал такие глупые цели, как уничтожение миров или распространение развращающего хаоса повсюду. Нет-нет, будучи дьяволом, а не демоном, Кригал стремился создать крепкую и функциональную систему переправки душ в адское измерение с умелым использованием еще живых бывших оболочек этих самых душ. Его последователи старались занимать высокие должности или наоборот вербовались среди аристократии, дабы массово убеждать других разумных пожертвовать их бессмертную искру на нужды дьявольского господина. В ответ же культисты обычно получали магический дар или его усиление, плюс возможность использования сети адских последователей во множестве различных городов или даже миров. Прямо сейчас в глубине их тайной базы проходил торжественный ритуал, где специально собравшиеся культисты в черных плащах и масках, стоя на коленях, раз за разом повторяли тайные слова, смотря как их лидеры и его помощники вскрывают глотки множеству жертв. Никто не обращал внимания на мольбы и крики. Все эти жертвы тайно свозились на базу на протяжении месяцев, чтобы какие-нибудь ищейки служителей богов не сумели проследить путь. Кровь десятков убитых медленно стекала по специальным, расположенным по кругу желобам в центральную, плоскую чашу. Чем больше крови проливалось, тем сильнее сгущалась тьма по краям зала. В глазах жутких дьявольских статуй постепенно проявлялось адское свечение, а культисты приходили во все больший восторг, чувствуя давящую ауру их далекого повелителя. Бум! Массовый взрыв на поверхности заставил всю подземную базу содрогнуться, заставив множество культистов потерять равновесие и повалиться друг на дружку. Один из помощников лидера не удержался на ногах и, крича, свалился прямо в кровавую чашу, и хоть глубина у нее была всего около десятка сантиметров, он нырнул в нее с головой, больше не всплыв. Из-за тряски на ровной поверхности пентаграммы появились трещины, и вся собранная энергия бессмысленно рассеялась, ни к чему не приведя. Что случилось? Это нападение паладины. Они нашли нас. Панические крики заполонили зал, но всех их быстро заткнули старшие культисты. Имея множество даров от своих адских хозяев, они позволили им проявиться на их телах. У кого-то за спиной начали выросли крылья, у других кожа покрылась твердой чешуей, а третьи обзавелись когтями и рогами на голове. Но главное, все они стали куда быстрее и сильнее, частично отказавшись от человеческого вида. «Двигайтесь к тайным ходам и выходите наружу», — принялся командовать лидер, организуя отступление. Подобное развитие событий не было неожиданным, и они были к нему готовы. И хоть у них была сила, чтобы должны образом атаковать силы света, но целью культистов было выживание, а не урон паладинам. Однако прежде чем группы последователей тьмы успели добраться до нужных туннелей, оттуда вместе с новыми взрывами вырвались клубы дыма и пыли. Они отрезали пути отступления, сквозь зубы процедил Магнус Ферм, лидер культистов, сразу осознав, что происходит. В своей адской форме Магнус выглядел практически как самый настоящий дьявол. Все его тело покрыло красно-черная чешуя, за спиной имелось два розовых крыла, а голову венчали крепкие рога. «Что нам делать?» – опасливо спросил Лейфхак, его помощник полуэрк, загнанно озираясь по сторонам. В отличие от лидера, чистокровного человека, он был презираемым всю жизнь полукровкой зеленокожих и отличался внушительным телосложением. Получив адские дары, Лейф пошел в сторону силы, поэтому его адская форма еще сильнее увеличилась, сделав его похожим на гигантскую красную гориллу. «А ты не видишь?» – окинул его бешеным взглядом старающийся и сам скрыть страх Магнус. «Эти святоши оставили нам лишь один выход. Так может нам тогда остаться тут и не выходить? Иногда я просто поражаюсь твоей тупости», – огрызнулся лидер. «Если мы не выйдем, что им мешает нас просто взорвать или подпалить, чтобы мы все тут сгорели или задохнулись от дыма?» Магнус мысленно подсчитал имеющиеся у него силы и скривился еще сильнее. «Кто бы что ни говорил, но последователи Кригала могли являться неплохими магами, но бойцами они были не очень великими. К тому же, ячейка Магнуса была откровенно небольшой, и всего здесь собралось лишь около 60 культистов, из которых лишь около 10 имели качественные адские дары. Но выбора не было, следовало идти на поверхность. Лидер лишь надеялся, что пока будут убивать мелочевку, в суматохе он сумеет сбежать, уйдя от преследования. Изначально Магнус опасался, что их начнут убивать прямо у входа, толком не дав выбраться. Но к его удивлению, никто им не мешал, причина чего, впрочем, очень скоро стала ясной. Каждый следующий оказавшийся на поверхности культист в отчаянии замирал, смотря на раскинувшийся над ними цельный синий купол, отрезающий всякую возможность на побег. Любой из магов, имеющий доступ к заклинанию короткой телепортации, сразу же чувствовал блокирующий пространство барьер. Ферм прищурился, мрачно смотря на расслабленно стоявшего впереди пожилого мага, из чьего посоха исходили тонкие нити, питающие купол. Вместо одной из рук чародея имелся неказистый, но явно работающий магический протез. Казалось бы, все очевидно, убей мага и беги. Но если бы все было так просто, если забыть, что сила мага ничуть не уступала, а может и превосходила мощь самого Магнуса, плану лидера мешали выстроившиеся стеной одетые в красные доспехи наемники, чьи копья недвусмысленно смотрели прямо на испуганных последователей тьмы. Магнус слышал об этих наемниках и знал об их профессионализме. Он очень сомневался, что они побегут, как какие-нибудь крестьяне, стоит им увидеть дьявольские рога или острые клыки. Но если бы это было все, прямо над наемниками возвышались черные, полностью закованные в толстые доспехи двухметровые громадины, вооруженные тяжелыми молотами и стальными дубинами. Со стороны они могли показаться настоящими людьми-гигантами, но нечеловечески острые чувства Магнуса сообщали ему откровенно нехорошую новость, это была нежить. И словно в насмешку над всем, что он знал, Магнус с яростью видел стоявших вдалеке на ветках не кого-то, а темных эльфов, почти каждый из которых был вооружен арбалетом. Даже если Ферм каким-то образом сумел бы прорваться сквозь усиленных нежитью наемников, мгновенно победить далеко не самого слабого мага, то шанс улететь был бы преступно ничтожен со всеми этими меткими стрелками. Ах да, как же можно было забыть упомянуть, что старый маг был далеко не единственным пользователем мистических сил. Обе стороны замерли в неловкой тишине, когда культисты отчаянно пытались придумать хоть какой-то способ спастись, а наемники спокойно чего-то ждали. Но вот в их рядах наметилось движение, и все они отработанно расступились, позволив вышедшему из-за деревьев дракону вальяжно двинуться вперед. «Аргалор», — прошипел Магнус, сверля красного ящера ненавидящим взглядом. «Как я слышал, твоя компания берет заказы исключительно на магических зверей. Что-то изменилось. Я смотрю, мое имя становится по-настоящему известным», — удовлетворенно заметил ящер. Дракон горделиво вскинул голову, смотря на человека-дьявола сверху вниз. «Но я не знаю, как зовут тебя, чернокнижник. Представься, Магнус Ферм», — сказал, словно выплюнул лидер культа. «Как у Бова, дракон, прислуживающий у шавок богов. Сколько они тебе заплатили за охоту за мной? За сколько ты продал свою гордость и стал служить богам?» Магнус не видел, что пока он говорил, стоявшие вокруг солдаты драконьих ублюдков ощутимо съеживались, а на лицах некоторых появлялось небольшое сочувствие. «Хммм, забавно», — небрежно хмыкнул Аргалор, сходя с места и начиная медленно приближаться к лидеру. «Изначально я пришел сюда по немного другому поводу, но твои глупые слова заставили меня передумать. Что ты имеешь в виду?» Почувствовал неладное Ферм, но было уже поздно. «Кто тебе сказал, что меня прислали сюда жрецы или паладины?» — насмехался дракон, пока его тело покрывалось огненным доспехом. Видя его приближение, остальные культисты забеспокоились, но замерли под пристальным взглядом. «Любой, кто двинется, будет считаться моим врагом. Пока у вас есть шансы выжить, не потеряйте их, не мешайте». «Тогда зачем ты здесь?» – обеспокоенно спросил Магнус, заставляя свои руки вспыхнуть адским пламенем. «Стой, где стоишь!» «О, а вот это правильный вопрос, с которого тебе и стоило начинать!» Аргалор хищно оскалился. «Но на твою беду ты начал слишком поздно». Миг и ящер рванул вперед, пока за спиной у него развивался огненный плащ, являющийся продолжением красных крыльев. Уже готовый к подобному, Магнус выставил вперед ладони и позволил адскому пламени вырваться вперед, стремящемуся поглотить самонадеянного дракона. Сам же Ферм инстинктивно взмахнул крыльями, намереваясь отлететь назад, дав себе место для маневра. К несчастью для лидера культистов, он зря сегодня открыл рот. Адское пламя являлось страшным оружием, но чтобы оно в полной мере себя показало, ему требуется умелый хозяин. Дьявольский огонь с мучительным ревом взорвался, когда охваченная красным смеющаяся фигура Аргалора безжалостно его прорвала и врезалась в крылатого Магнуса. Пылающий кулак дракона встретился с грудной клеткой Ферма, выбивая из нее всякий намек на воздух и с силой отправляя хрипящего полудьявола вниз. Если бы дракон ударил когтями, то на этом бой и закончился бы, но Аргалор не желал, чтобы все завершилось так быстро. Нечеловеческое телосложение Магнуса позволило ему пережить удар и столкновение с поверхностью, из-за чего даже образовалась небольшая воронка, но это не значило, что он остался невредимым. «Ха-ха-ха! И это все?» — громко смеялся планирующий сверху Аргалор, не отрывая веселого взгляда от корчащегося ферма. «Ты так смело бросал мне вызов и оскорбление, что я уж подумал о серьезности твоих намерений. Если уж ты решаешь сказать дракону нечто подобное, будь готов подкрепить свои слова силой». Проклятый дракон, кашляя, Магнус сотворил адскую плеть, достаточно сильное заклинание из дьявольской школы магии. «Умри». Огненная нить взвелась и немедленно понеслась вверх, чтобы ей навстречу сразу упал сияющий луч драконьего пламени, когда Эргалор с силой выдохнул огонь, максимально сильно сузив губы. Столкновение двух заклинаний породило яркую вспышку, но длилось та недолго. Куда более стабильный и сильный поток драконьего огня не только передавил кончик хлыста, но и пройдя по всей его длине впился в руку лидера культа, мгновенно ее испепеляя в черный пепел. «Аух!» – закричал от боли Магнус, но тут же подавился криком, когда кулак дракона встретился с его лицом. Эргалор с легким смешком приземлился на землю, породив во все стороны мощный порыв ветра. Посвистывая какой-то незатейливый мотивчик, красный дракон, словно гигантский кот, обходил распростертое тело своего противника. Лицо Магнуса было залито кровью, и он был оглушен, но все еще отказывался сдаваться. Удар. Заклинание адской стрелы почти попало дракону в морду, но огненный доспех ящера в последнюю секунду успел сформировать крепкий щит. Кара в ответ на атаку последовала незамедлительно. «А-а!» – завыл лидер культистов, когда лапа дракона змеей метнулась вперед и небрежно оторвала ему ногу. «Ах ты, тварь! Я убью тебя, слышишь, убью!» В ответ на его крики пришел лишь издевательский смех. За всем этим с замиранием сердца смотрели как культисты, так и войска Эргалора, и у всех них было желание как можно меньше привлекать к себе внимание. Хоть лев, думав в прошлом, и был человеком, но переродившись, он многое унаследовал от истинных драконов. А всем известно, что кроме гордыни и жадности, все цветные драконы в той или иной степени отличаются садизмом к своим врагам и тем, кто бросает им вызов. Безусловно, известнее всего этим грешили черные драконы. Попасть к ним в лапы означало встретить смерть, как лучшую подругу, ведь увидеть ее можно было лишь после самых ужасных и шокирующих пыток. Зеленые драконы предпочитали психологические пытки, обманом и иллюзиями лишая своих жертв понимания, где ложь, а что истина. После того, как они заканчивали, их жертва превращалась в лишенного всякой воли овоща, для которого смерть была наградой. Синие ящеры, как и зеленые, тоже выбирали психологическое доминирование, но в отличие от вторых, они любили лишать своих врагов чего-то материального. Враг синего в какой-то момент лишался друзей, семьи, дома и работы. Вся его жизнь постепенно разрушалась, пока не оставалось ничего, что могло бы его удерживать в живых. Красные и белые драконы в этом плане могли считаться в чем-то примитивными. Они получали удовольствие от втаптывания врагов в прах или лед в бою. Будучи боевыми маньяками, радующимися бросанию вызова всем сильным противникам, белые и красные не любили долго мучить своих врагов. Они, так сказать, ценили мимолетный момент самого сильного напряжения и не любили его растягивать. И, конечно, большую часть времени Думов контролировал некоторые из своих самых разрушительных позывов, но иногда, особенно когда он сталкивался с особо сильными или раздражающими врагами, его суть прорывалась наружу. Взмах, взмах. Под содрогание культистов оставшиеся две конечности отлетели прочь, и хрипящий обрубок был поднят лапой на уровень морды оскалившегося в жестокой ухмылке дракона. «Я стою выше тебя, Энакин», — сказал непонятную фразу для жителей Тараса развлекающийся Эргалор. «Игнис, он весь твой. Оттянись как следует». Огненный доспех дракона резко сжался в небольшой летающий шарик, тут же залетевший в распахнутый в крике рот дьявола поклонника. Магнус словно бы подавился, чтобы через секунду зайтись в страшных судорогах, когда его кожа на груди осветилась изнутри разгорающимся пламенем. «Слушайте меня все!» Громкий рык дракона разнесся вокруг. «Кто следующий главный?» «Я», заикаясь, вынужденно поднял руку Лейфхак, когда взгляды остальных культистов сошлись прямо на нем. «Господин!» «Отлично!» — удовлетворенно кивнул Эргалор, ничуть не заботясь, что в его лапе все еще продолжал корчиться бывший лидер. «Я пришел сюда, чтобы сообщить вам, что с этого дня темная сторона графства Эклунд переходит под контроль консорциума Диверума». Пожираемый заживо Игнисом Магнус издал задыхающийся крик, который тут же оборвался, ведь дух огня не собирался мешать речи своего повелителя. «Всякий, кто собирается вести свою деятельность в графстве, с этого дня обязан вступить в консорциум на правах младшего члена и платить ежеквартальную выплату. Те, кто не является членом консорциума, но продолжает вести здесь дела, будет немедленно уничтожен. Сей приказ на данный момент уже вступил в силу. Лишенный всякого сострадания взгляд дракона уставился на немного тугодумного Лиефа и даже до того дошло, чего от него хотят. Я и мои люди с радостью готовы вступить в консорциум и платить нала, выплаты. Оборвал его Эргалор, чтобы тут же успокоиться и одобрительно кивнуть. Разумный и полностью взвешенный подход. Ведь пока вы являетесь членом консорциума, то вы можете больше не беспокоиться об угрозе аристократов или жрецов. Более того, вам будут доступны возможности и перспективы развития, о которых вы даже не могли мечтать. В этом я могу вас заверить, как один из основателей и главных членов консорциума. Слава консорциуму Диверума и его основателю Эргалору, громко закричал знающий, когда надо подлизаться Лиефхан, и его поспешно поддержали криками остальные культисты, осознавшие, что их сегодня не будут убивать. Пронизанное красными прожилками тело Магнуса Ферма с силой было ударено лапой о землю, отчего он взорвался огнем и пеплом, закрутившимся мощным пламенным цветком вокруг фигуры дракона, возвышающимся над облегченно кричащими культистами. Эргалор по-хозяйски оглядел дьяволопоклонников. У него уже были некоторые мысли, где их можно было использовать. Конечно, с жертвоприношениями им придется, если не попрощаться, то очень сильно их уменьшить, чтобы не привлекать паладинов и служителей богов, но с другой стороны, если смертные хотят продавать свои души дьяволам, почему дракон должен мешать кому-то вести честный бизнес? В то же время два других основателя Диверума делали то же самое, навещая других младших партнеров и объясняя им всю выгоду вступления в консорциум. Ларс Эклунд был тем еще дельцом, поэтому в течение нескольких недель Диверум очень быстро обзавелся множеством новых членов, усиливших и сделавших консорциум силой, которую не стоит недооценивать. Глава 17. Отчет. Черный дым из ноздрей дракона присоединился к уже имеющемуся облаку, в котором с трудом можно было разобрать даже очертания ящера. Я хочу знать в подробностях, чего мы добились на данный момент. Решив поработать над своей представительностью, Эргалор теперь специально выдыхал и поддерживал вокруг себя дымовую пелену, из которой были видны лишь его пылающие глаза. Этому решению способствовало и то, что после того, как был образован Диверум, триумвират в лице эльфийки, лича и дракона постановил, что ютиться по маленьким городам Эклунда слишком мелко, и поэтому новая официальная база драконьих ублюдков должна будет находиться именно в Ольбурге, столице графства. Также, если раньше Эргалор мог позволить себе принимать подчиненных просто лежа за столом, то с ростом его влияния и созданием консорциума надо было соответствовать. И надо признать, что вид огромного, колышущегося облака черного дыма, из которого на тебя смотрел огненный взгляд одного из самых опасных существ Тараса, Малокова оставлял безразличным. «Как прикажите, повелитель», — поклонился Осириус, доставая бумаги и готовясь к докладу. Среди самого высокого круга прислужников Эргалора сложилась странная ситуация. С одной стороны, вернувшись после секретной миссии, по рядам драконьих ублюдков прошла поразительная новость. Осириус лишился звания первого прислужника и его получил Морец. Все, начиная с управляющих торговых магазинов с борделями и заканчивая мастерами в научно-техническом центре, обсуждали, как это повлияет на внутреннюю политику.